Глава 49. Ивар Лёкин знал, что все кончено. Ни один мускул его тела не дрогнул, и все прошло. Страх накатывал на него волнами и снова отступал. Он постоянно думал о том, что сейчас умрет. Это было чисто умозрительное заключение, но ощущение скорой смерти просачивалось в душу, словно ледяная вода. В тот раз, когда он оказался в ловушке у деревни Милай и стоял с этой чертовой бамбуковой палкой в бедре, а другая прошила ему ногу от ступни до колена, он ни секунды не думал о том, что умрет. И когда он валялся в бреду в Японии, врачи сказали, что ногу надо ампутировать, он ответил, что скорее умрет. Но он знал при этом, что смерти не будет, что она невозможна. И едва они пришли давать ему наркоз, он выбил шприц из рук врача. Глупо, конечно. Но ему позволили сохранить ногу. «Пока чувствую боль, я живу», — написал он на стене над своей койкой. Он пролежал в госпитале в Окабе почти год, пока не выиграл сражение с собственной зараженной кровью. Теперь он говорил самому себе, что прожил долгую жизнь. Долгую, а это кое-что значит, и видел людей, которым приходилось хуже, чем ему. Так зачем же сопротивляться, — думал он, — и тем не менее сопротивлялся. Тело отказывалось умирать, как и сам он отказывался умирать всю свою жизнь, как отказывался приступить грань, даже когда вожделение жаром отдавалось в пояснице, как не дал сломить себя, когда его выгнали из армии, отказывался жалеть себя, когда унижение стегало, как кнутом, вновь вскрывая старые раны. Но прежде всего он отказывался закрывать глаза. Вот почему он принимал все — войны, страдания, жестокость, мужество, человечность, столько всего — что он с полным правом мог сказать о себе, что прожил долгую жизнь. И теперь он тоже не стал закрывать глаза. Он только моргал. Лёкин знал, что должен умереть. И если бы мог, то заплакал бы. Лис посмотрела на часы. Было 8:30, они с Харри уже битый час сидели в Миллис-караоке. Даже Мадонна смотрела на них со стены скорее нетерпеливо, чем жадно. «Куда он запропастился?» — спросила она. «Лёкин придет», — заверил ее Харри. Он стоял у окна, подняв жалюзи, и смотрел, как его отражение прошивают фары машин, ползущих мимо по силам Роуд. «Когда ты говорил с ним?» «Сразу же после разговора с тобой. Он был дома, собирал фотографии и аппаратуру. Лёкин непременно придет». Он прижал ладони тыльной стороной к глазам. Они были красными и воспаленными, и когда он проснулся сегодня утром. «Давай начнем», — произнес он. «С чего?» «Ты так и не сказал, что происходит?» «Пройдемся по фактам», — продолжал Харри. «Последняя реконструкция событий. Отлично, но зачем?» «Затем, что мы все это время ошибались». Он дернул за шнурок, и словно что-то рухнуло сквозь густую листву, когда жалюзи с грохотом упали вниз. Лёкин сидел на стуле. Перед ним на столе лежали в ряд ножи. Каждым из них можно было прирезать человека за долю секунды. Просто удивительно, если вдуматься, как легко убить человека. Настолько легко, что непонятно, как люди в большинстве своем ухитряются доживать до старости. Одно круговое движение — все равно, что снять кожуру с апельсина, и горло перерезано. Кровь хлещет с такой скоростью, что смерть наступает через пару секунд, во всяком случае, если убийство совершено профессионалом. Удар в спину требует большей точности. Нельзя наносить бесцельно 20-30 ударов, тыкая в человеческую плоть наобум. Но если знать анатомию, знать, как проткнуть легкое или ударить в сердце, то нет проблем. Если наносят удар спереди, то лучше целить пониже и прямо вперед, чтобы ребра не мешали добраться до жизненно важных органов. А еще легче сделать это сзади, если ударить ножом рядом с позвоночником. Насколько легко застрелить человека? Очень легко. Когда он впервые убил человека, то сделал это из полуавтоматической винтовки в Корее. Он прицелился, нажал на спуск и увидел, как человек упал, и все. Никаких угрызений совести, кошмаров или нервных расстройств. Может, потому что шла война? Но он понимал, что дело не только в этом. Вероятно, в его душе нет сочувствия. Один психолог объяснил ему, что он стал педофилом именно из-за душевного изъяна. Этот врач мог с тем же успехом назвать его злым. «Ну что же, слушай», — сказал Харри, усевшись напротив Лис. «В день убийства машина посла подъехала к дому Уве Клипры в 7 часов, но за рулем находился не посол». «Не посол?» «Нет. Охранник не помнит никакого желтого костюма». «Как же так?» «Ты видела его костюм, Лис. Перед ним блекнет даже цвет бензоколонки. Думаешь, можно легко забыть такой костюм?» Она медленно покачала головой, и Харри продолжал. «Тот, кто приехал на машине посла, припарковался в гараже, позвонил в боковую дверь, и Клипра открыл, увидев перед собой дуло пистолета. Посетитель вошел в дом, закрыв за собой дверь, и вежливо попросил Клипру открыть рот». «Вежливо?» «Я просто пытаюсь немного расцветить эту историю». «Можно?» Лис сжала губы и красноречиво поднесла к ним указательный палец. Он всунул дуло ему в рот, приказал Клипре сжать зубы и выстрелил. Холодно и безжалостно. Пуля прошла на вылет и застряла в стене. Убийца вытер кровь. Ну и ты сама знаешь, как это делается в подобных случаях. Лис кивнула, махнув ему, чтобы он продолжал. Короче, убийца стер все следы. Потом он нашел в багажнике посольской машины отвертку и выковырял ею пулю из стены. «Откуда тебе это известно?» «Я обнаружил звездку на полу в коридоре и дырку в стене. Ребята из технического отдела подтвердили, что звездка та же, что была на отвертке в багажнике. Что потом?» «Потом убийца снова вышел к машине, передвинул тело посла в багажнике и положил отвертку на место». «Значит, он уже убил и посла?» «Об этом позже. Убийца переоделся в костюм посла, потом зашел в кабинет Клипры, забрал там один из шанских ножей и ключи от загородного дома. А еще он быстренько позвонил с его аппарата и забрал с собой пленку с записью телефонных разговоров. А потом затолкал тело Клипры все в тот же багажник и около 8 часов уехал». «Несколько запутано, Харри. В 9:30 он остановился у Ван Ли. Постой, Харри, но Ван Ли опознал в убитом человека, который приехал к нему в мотель. Ван Ли не видит разницы между убитым на кровати и тем, кто остановился в его мотеле. Он просто видел фаранга в желтом костюме, и для него все фаранги на одно лицо. Черт побери! Особенно, когда они прячут глаза за солнечными очками. Вспомни, что в спину посла был воткнут весьма живописный нож, который только отвлекал внимание Ван Ли, пришедшего на опознание». «Да, а что с ножом?» «Посол действительно был убит ножом, но задолго до того, как его тело привезли в мотель. Думаю, это саамский нож, и смазан он был оленьим жиром. Такие ножи в Финмарке можно купить повсюду». «Но врач сказал, что рана нанесена именно шанским ножом. Дело в том, что шанский нож длиннее и шире, чем самский, так что невозможно определить, какой нож был использован сначала. Слушай дальше. Убийца прибыл в мотель с двумя трупами в багажнике, попросил себе номер как можно дальше от стойки администратора с тем, чтобы поставить машину вплотную ко входу и незаметно перенести тело Мольниса внутрь. Кроме того, он велел его не беспокоить, пока сам не позвонит. В номере он снова переоделся, а на тело посла опять натянул желтый костюм. Но костюм слегка помялся и выглядел неряшливо. Помнишь, я сказал тогда, что посол готовился к свиданию с женщиной, потому что ремень был застегнут не на ту дырочку? Лис прищелкнула языком. Убийца забыл проверить, на какую дырку посол обычно застегивал свой ремень. Мелкая оплошность, ничего особенного. Всего лишь одна из мелочей, которая помогает решить эту задачку. Пока Мольнис лежал на кровати, убийца аккуратно воткнул шанский нож в старую рану, а потом вытер рукоятку, уничтожив все следы. Это объясняет, почему в номере было так мало крови, ведь посла убили в другом месте. Но почему на это не отреагировали судмедэксперты, очень трудно сказать, сколько вытечет крови после такого удара ножом. Все зависит от того, какие артерии задеты и насколько сам нож задерживает кровотечение. Ничего необычного. Около 9 часов убийца покидает мотель, увозя с собой труп Клипры в его загородный дом. Он знал, где находится его дом? Значит, он был знаком с Клипрой? Он был с ним хорошо знаком. На стол упала чья-то тень, и на стул перед Лёкином опустился человек. Балконная дверь была распахнута навстречу оглушительному шуму транспорта, и вся комната наполнилась вонью выхлопных газов. «Ты готов?» — спросил Лёкин. Верзила с косичкой на спине воззрился на него, удивившись, что тот говорит по-тайски. «Я готов», — ответил он. Лёкин слабо улыбнулся. Он чувствовал бесконечную усталость. «Чего же ты ждешь?» «Начинай». Приехав к загородному дому, он перетащил тело Клипра внутрь и затолкал его в морозильник, потом вымыл и пропылесосил багажник машины, чтобы мы не обнаружили никаких следов. «Допустим. Но откуда ты знаешь об этом?» «Эксперты нашли кровь Уви Клипры в морозильнике, а в мешке пылесоса обнаружили волокна из багажника и с одежды обоих убитых». «Ничего себе! Значит, это не посол был таким аккуратистом, как ты утверждал, осматривая его машину?» «Я понял, что посол не был аккуратистом, когда увидел его кабинет», — улыбнулся Харри. «Что я слышу?» «Ты признаешь, что ошибался?» «Разумеется». И Харри поднял указательный палец. «Но вот Клипра-то был настоящим аккуратистом. Все в его доме было разложено по полочкам. Во всем видна система, помнишь? В шкафчике даже имелся специальный крюк, на который вешали пылесос. Но когда я на следующий день открыл дверцу, пылесос вывалился наружу. Словно тот, кто последний раз им пользовался, ничего не знал о крюке. Вот почему я решил послать содержимое мешка на экспертизу». Лиз медленно покачала головой, а Харри продолжал. «Когда я увидел все это мясо в морозильнике, меня осенило, что здесь можно неделями хранить тело убитого, и оно не...» Харри надул щеки и развел руками. «Ты совсем плохой», — произнесла Лиз. «Тебе бы врачу показаться. Ты хочешь дослушать до конца или нет?» Она хотела. Потом убийца снова вернулся в мотель, припарковался и пошел в номер, чтобы положить ключи от машины в карман Мольнису. а вслед за этим растворился в ночной темноте. В буквальном смысле слова. Погоди. Когда мы ехали к загородному дому, мы потратили 1,5 часа на дорогу, разве не так? Расстояние отсюда почти то же самое. Наша подруга Дим обнаружила посла в 11:30, то есть через 2,5 часа после того, как убийца, по твоим словам, покинул мотель. Он не мог успеть вернуться в мотель до того, как обнаружили тело Мольниса. Ты забыл? Вовсе нет. Я даже сам проехался по этому маршруту. Выехал в 9, 30 прождал в загородном доме и вернулся. И что же? Я был в мотеле в 1:45. Тогда одно с другим никак не вяжется. Помнишь, что сказала Дим о машине, когда мы ее допрашивали? Лиз закусила верхнюю губу. Она вообще не помнила машины, сообщил Харри, потому что машины там и не было. В 1:45 они стояли в холле, поджидая полицию, и не заметили скользнувшую во двор посольскую машину. Надо же. Я думала, мы имеем дело с осторожным убийцей, а он рискнул подъехать к мотелю, когда там уже могла быть полиция. Он и был осторожен, но не сумел предусмотреть, что полиция может оказаться на месте преступления до того, как он вернется. Они договорились, что Дим придет в номер только тогда, когда ее вызовут по телефону, правильно? Но Ван Ли проявил нетерпение и чуть не разрушил все планы. Убийца и не подозревал об опасности, зайдя в номер с ключами от машины. Так и значит, чистое везение? Я назвал бы это каплей удачи в океане невезения. Но этот парень вообще-то не склонен полагаться на везение. Он, должно быть, маньчжур, — подумал Лёкин. Может, из провинции Цзилинь. Во время войны в Корее он слышал, что Красная Армия набирает себе многих солдат именно оттуда, так как жители этой провинции очень рослые. Странная логика. Ведь высокие люди глубже увязают в болоте и удобнее, как мишень. Второй человек в комнате стоял позади, мурлыкая песенку. Лёкин готов был поклясться, что это «I wanna hold your hand». «Хочу держать тебя за руку» — песня Джона Леннона и Пола Маккартни 1963 года. Китаец взял со стола один из ножей, если можно было назвать ножом эту кривую саблю длиной в 70 сантиметров. Взвесил ее в руке, как игрок в бейсбол выбирает биту, прежде чем молча занести ее над головой. Лёкин стиснул зубы. И в тот же миг приятное отупение от барбитуратов улетучилось, кровь застыла в жилах, и он потерял самообладание. Пока он кричал и бился в кожаных ремнях, привязанный за руки к столу, сзади к нему приближалось мурлыканье. Рука второго схватила его за волосы, оттянув голову назад. В рот ему воткнули теннисный мяч. Он почувствовал на языке шершавую поверхность, которая словно промокашка вытянула всю слюну у него изо рта. Крики его превратились в беспомощные стоны. Жгуты под мышками были затянуты так туго, что руки его онемели, и когда сабля с глухим звуком опустилась, и он ничего не почувствовал, то сперва решил, что палач промахнулся. Но затем увидел, что его правая кисть лежит на полу. Она была отрублена и теперь медленно раскрывалась. Срез был чистейшим. Он даже рассмотрел две белые трубчатые кости, разрезанные поперек. Лучевая кость — радиус и локтевая — улна. Он видел их у других, но никогда у себя самого. Благодаря жгутам крови вытекло немного. Неправду говорят, что молниеносная ампутация не причиняет боли. Его охватила невыносимая боль. Он ждал, когда потеряет сознание, погрузится в небытие, но они перекрыли ему этот путь к бегству. Мурлыкающий человек всадил ему шприц в плечо прямо сквозь рубашку, не заботясь о том, чтобы найти вену. Славно все-таки с этим морфием. Он действует независимо от того, куда его вкололи. И он понял, что должен терпеть всю эту боль, причем довольно долго. Столько, сколько они захотят. А что с руной Мольнес? Лис ковыряла в зубах спичкой. Он мог забрать ее где угодно, — ответил Харри. Например, по пути домой из школы. И отвез в загородный дом Клипры. Что же потом? Кровь и отверстие от пули в окне доказывают, что она была убита именно там. Скорее всего, сразу же, как только они туда приехали. Он рассказывал о ней как о жертве почти спокойно. «Не понимаю», — сказала Лис, — «зачем было похищать девушку и тут же убивать ее? Я думала, он хочет использовать ее, чтобы ты прекратил расследование». «Он мог торговаться с тобой только до тех пор, пока руна Мольнес оставалась в живых, и должен был исходить из того, что ты потребуешь доказательств, что она жива, прежде чем выполнишь его требования». «А каким образом я должен был выполнить его требования?» — спросил Харри. «Убраться из страны, и тогда руна Мольнес вернулась бы домой целой и невредимой? А похититель смог бы, наконец, вздохнуть с облегчением, даже если у него не осталось средств давления на меня, просто потому что я пообещал его не трогать? Ты что, правда так думаешь? Ты решила, что он только хотел ее...» Тут Харри заметил взгляд Лис и понял, что повысил голос. «Я так не думаю, я... просто пытаюсь понять, как думал убийца», — сказала Лис, не отводя от него глаз. Между бровей у нее снова залегла озабоченная морщинка. «Прости, Лис». Он прижал кончики пальцев к вискам. «Я просто выработался». Он встал и снова подошел к окну. Холодный воздух внутри помещения и жара, и влажность снаружи образовали причудливый серый слой конденсата на стекле. Он похитил ее не потому, что боялся, что я узнаю больше, чем следует. Причин так считать у него не было. Я ведь нифига не понимал. Каков же мотив похищения? Чтобы подтвердить нашу теорию о том, что именно Клипра убил посла и Джима Лава? Нет, это был второстепенный мотив, сказал он, глядя в окно. Главное в том, что он намеревался убить ее с самого начала. Когда я... Из соседнего зала донеслись глухие удары басов. Что, Харри? Когда я увидел ее в первый раз, она уже была приговорена к смерти. Лис затаила дыхание. Уже почти 9, Харри. Может, ты скажешь мне, кто убийца, пока не пришел Лёкин? В 7 часов Лёкин запер свою квартиру и вышел на улицу, чтобы взять такси и поехать в Миллис караоке. Он сразу же заметил машину. «Тойота Королла». Человек за рулем, казалось, заполнял собой весь салон. В пассажирском кресле сидел второй. Он подумал, не подойти ли к машине и не спросить, что они хотят, но решил сперва проверить. Ему казалось... Он и так знает, что им надо и кто их сюда послал. Лёкин поймал такси и, проехав несколько кварталов, убедился, что Королла не отстает. Шоферы такси обычно чувствуют, если белый пассажир на заднем сиденье явно не турист и не предлагают ему массажа. Но когда Лёкин попросил шофера повозить его еще немного, тот пересмотрел свое мнение о фаранге. Лёкин поймал его взгляд в зеркальце. «Экскурсия, сэр?» «Да, экскурсия». Через 10 минут у Лёкина не осталось никаких сомнений. Совершенно очевидно, что он сейчас приведет на хвосте 2 полицейских к тайному месту встречи. Он никак не мог понять, откуда начальник полиции узнал о ней. И почему тот вообще так плохо относится к тому, что его старший инспектор Крамли сотрудничает с иностранцами? Возможно, это не по правилам, зато ведь результативно. На Суапа-роуд движение полностью остановилось. Шофер осторожно пристроился позади двух автобусов и показал своему пассажиру на столбы, возводящиеся между полосами движения. Здесь на прошлой неделе упала стальная балка, убив автомобилиста. Он читал об этом в газете. Там были даже опубликованы фотографии с места события, и, покачав головой, шофер взял тряпку и протер щиток, окна, фигурку Будды и фотографию королевской семьи, а потом со вздохом развернул Тайрат и углубился в чтение спортивных новостей. Лёкин посмотрел в заднее окно. Их с Короллой разделяли всего две машины. Он бросил взгляд на часы, 7:30. Пожалуй, он опоздает, если не сумеет отделаться от этих психов. Тогда он тронул шофера за плечо. «Я увидел знакомых», — пояснил он по-английски и жестами показал назад. Шофер мрачно взглянул на него, явно подозревая, что Фаранг просто не хочет платить за проезд. «Я сейчас вернусь», — пообещал ему Лёкин и с трудом протиснулся наружу. «Жизнь стала короче еще на один день», — подумал он, вдохнув дозу выхлопных газов, способную оглушить целое крысиное семейство, и спокойным шагом направился к Королле. На одной фаре красовалась вмятина, и свет бил прямо ему в лицо. Он заготовил нужные слова, заранее радуясь, как вытянутся их лица. Он был всего в паре метров от них и мог уже разглядеть две фигуры в машине. Как вдруг его охватило беспокойство. Странно выглядели эти типы. Даже если полицейские в своей массе не отличаются особым умом, они, во всяком случае, понимают, что главное во время слежки не бросаться в глаза. Но у человека на пассажирском сиденье были солнечные очки, хотя солнце давно уже зашло. И даже если многие китайцы в Бангкоке носили косичку, этот великан за рулем своим видом привлекал излишнее внимание. Лёкин попытался было повернуть назад, но дверца Короллы открылась. «Мистел», — мягко произнес великан. Это было какое-то безумие. Лёкин попробовал протиснуться к своему такси, но ему преградил путь другой автомобиль. Он снова повернулся к Королле. К нему приближался китаец. «Мистел», — повторил он, и в это самое время движение на встречной полосе возобновилось, словно пронесся ураган. Однажды Лёкин убил человека голыми руками. Он перебил ему гортань ребром ладони, именно так, как их учили в тренировочном лагере в Висконсине. Но это было давно, в далекой юности. И тогда он был напуган до смерти. Теперь он ничего не боялся, он просто был разъярен. Впрочем, никакой разницы не было. Когда он почувствовал, что его обхватили чьи-то руки и приподняли над землей, он уже знал, что ему все равно. Попробовал закричать, но голос не слушался. Так как ему стиснули горло, он увидел, как над его головой вращается звездное небо, а потом его сменила обивка салона в машине. Он ощутил горячее дыхание на своем затылке и посмотрел в переднее окно Короллы. Человек в темных очках стоял возле его такси, протягивая шоферу пару бумажных купюр. Великан слегка ослабил хватку. И Лёкин осторожно втянул в себя вонючий воздух, словно родниковую воду. Оконное стекло в такси поднялось снова, и человек в очках направился к ним. Он как раз снял свои очки, и свет покореженной фары упал на его лицо, и в этот миг Лёкин узнал его. «Йенс Брекке?» — изумленно прошептал он.